Злющий-призлющий. И смастерил он такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось, а все безобразное становилось еще ярче. Тролля это ужасно потешало. «Теперь только, — говорил он, — можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете». И вот захотелось троллю добраться до самого неба, чтобы посмеяться над ангелами. И чем выше поднимался он, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало. Тролль еле-еле удерживал его в руках. Как вдруг зеркало вырвалось, полетело на землю и разбилось вдребезги. Осколки были не больше песчинки. Много летало их по белу свету, и случалось, что попадали они людям в глаза и в сердце. И человек с таким осколком в глазу начинал видеть в каждой вещи одни лишь дурные стороны. А уж если осколок попадал в сердце, то сердце превращалось в настоящий кусок льда. В одном большом городе жили двое бедных детей, Кай и Герда. Они не были в родстве, но любили друг друга как брат и сестра. Они жили в соседних домах, в маленьких квартирках под самыми крышами. Дома стояли так тесно друг к другу, что розовые кусты, посаженные под окнами Кая и Герды, сплетались ветвями. Дети могли ходить в гости прямо по крыше и сидеть на скамеечке под розами. На дворе перепархивал снежок. «Это роятся белые пчелки», — говорила детям бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть королева. «Есть», — отвечала бабушка. «Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот от того-то и покрываются окна ледяными узорами, словно цветами». «А снежная королева не может войти сюда?» — спросила Герда. «Пусть только попробует», — сказал Кай. «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает». Одна снежинка упала на край цветочного ящика за окном и начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда. Глаза ее сверкали, как лед, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Thank you. Женщина заглянула в окно, кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и отпрянул от окна, мимо которого промелькнуло что-то похожее на большую белую птицу. На другой день было ясно и морозно. Кай и Герда рассматривали книжку с картинками про зверей и птиц. На больших башенных часах пробило 5. «Ай!» – вскрикнул Кай. «Мне кольнуло прямо в сердце! И что-то попало в глаз?» «Бедняжка!» – заплакала Герда, жалея мальчика. «О чем ты плачешь?» – спросил он Герду. «Мне совсем не больно!» «Фу! Какая ты сейчас безобразная! Какая ты сейчас некрасивая!» Бедняжка Кай. Бедняжка Кай. В сердце и в глаз ему попали 2 осколка дьявольского зеркала. Теперь его сердце должно было превратиться в кусок льда. Кай стал придираться к словам старой бабушки и даже передразнивать ее. Скоро он научился передразнивать и всех соседей. Кай отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. Да и забавы его теперь стали совсем иными, мудреными. Как-то раз Кай явился в больших рукавицах и с санками за спиною. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчишками!» — крикнул он Герде в самое ухо и убежал. На площади каталось множество детей. И те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек в белой меховой шубе и такой же шапке. Сани объехали кругом площади 2 раза, и Кай живо привязал к ним свои санки. И покатил. Большие сани понеслись быстрее и свернулись площади в переулок. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями. Стемнело так, что кругом не видно было низги. Кай отпустил веревку, которая зацепился за большие сани. Но санки точно приросли к большим саням и продолжали снестись вихрем. Вдруг большие сани остановились, и сидевший в них человек встал и вдруг оказался высокой, стройной и ослепительно белой женщиной, снежной королевой. В тот же миг снежная королева взвелась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевая старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей. Под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег. И с криком летали черные вороны. Никто не знал, куда подевался Кай. Горько плакала Герда. Долго-долго тянулись мрачные зимние дни. Ну вот, наконец, настала весна, и выглянуло солнышко. «Башмачки, — сказала Герда однажды утром, — да пойду к реке спросить про Кая». Герда поцеловала спящую бабушку и побежала за город, прямо к реке. «Правда ли, что это ты взяла к себе Кая? — спросила она у реки. — Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад. Хочешь?» И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки и бросила их в реку. Но волны сейчас же вынесли их на сушу. Герда подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, встала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки. Непривязанная лодка оттолкнулась от берега и поплыла по течению. Лодку уносило все дальше и дальше. Берега реки были очень красивы. Повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы. Но нигде не было видно ни одной человеческой души. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом. Лето уже прошло. На дворе стояла поздняя осень. Как же я замешкалась, ведь уже осень на дворе. Тут не до отдыха, сказала Герда и опять пустилась в путь. Когда Герда в следующий раз присела отдохнуть, она увидела на снегу прямо перед собой большого ворона. Он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головой, и, наконец, заговорил. «Карр, карр, здравствуй! Куда это ты бредешь по белу свету одна, денешенька?» Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая? Ворон задумчиво покачал головой и сказал, «Может быть, может быть». «Как, правда?» – воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями. «Потише, потише», – сказал ворон. «Я думаю, что это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессой». «Как? Разве он живет у принцессы?» – спросила Герда. «А вот послушай», – сказал ворон. «При дворе живет невеста». Невестой была его ворона, ведь каждый ищет себе жену под стать. «В нашем королевстве есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя. Как-то раз сидела она на троне, напевала песенку, отчего бы мне не выйти замуж. И ей в самом деле очень захотелось замуж». На другой день во всех газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной внешности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того, кто окажется все красноречивее, принцесса изберет себе в мужья. «Ну, а Кай-то Кай?» – спросила Герда. «Когда же он явился?» «Теперь мы как раз дошли и до него. На третий день явился небольшой человек. Глаза его блестели, как твои. Волосы у него были длинные, но одет он был бедно». «Это Кай, Кай!» – воскликнула Герда. Очень возможно, сказал ворон. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что он ни капельки не смутился. Он смело подошел к принцессе, вступил с ней в беседу и говорил так же хорошо, как и я. Да, да, конечно же, это Кай, сказала Герда. Ах, проводи же меня скорее во дворец. Легко сказать, ответил ворон. Я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает. Поздно вечером ворон и Герда вошли в сад. Прошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями. А когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверь. О, как же билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она так живо представляла себе умные глаза Кая, его длинные волосы, его улыбку. А как обрадуется он, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все его домашние. Лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка. «Мой жених рассказывал мне о вас много хорошего, фрекин», сказала ручная ворона, и они тронулись в путь. До спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, и в ней спала принцесса, а другая красная, и в ней Герда очень надеялась увидеть Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. «Кай!» – позвала Герда и поднесла лампу к самому его лицу. Принц проснулся и повернул голову. Это был не Кай. Герда горько заплакала. Thank you. Проснувшиеся принц и принцесса как могли утешали девочку, а она сквозь слезы рассказывала им свою грустную историю. «Ах ты, бедняжка!» — то и дело повторяли принц и принцесса. А на другой день одели Герду с головы до ног в шелк и бархат, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера и лакеев красовались на головах маленькие золотые короны. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьями – фруктами и пряниками. «Прощай, прощай!» – закричали принц и принцесса. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду. Герда въехала в темный лес, но карета ее так блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они налетели на нее с криками «Золото! Золото!», схватили лошадей под усы, связали кучер и слуг и вытащили Герду из кареты. «Ишь, какая славненькая и жирненькая!» — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Жирненькая! Ну-ка, какова на вкус будет?» И она вытащила острый, сверкающий нож. «Ай!» – закричала вдруг старуха-разбойница. Ее укусила за ухо собственная дочка, которая сидела у нее за спиной. «Ах ты, дрянная девчонка!» – закричала мать. «Она будет со мной играть», — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту и свое хорошенькое платьице». И девочка опять так укусила свою мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. «Хочу сесть в карету!» – закричала маленькая разбойница. Она была ужасно избалована и упряма. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: «Они не убьют тебя, пока я не рассержусь. Ты верно, принцесса?» «Нет», – отвечала Герда. И пока карета катилась по лесу, рассказала, что ей пришлось испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница молча выслушала Герду, слегка кивнула головой и сказала: «Они не убьют тебя! Я сама тебя убью!» Карета остановилась во дворе разбойничьего замка. Замок был весь в огромных трещинах. Посреди огромной залы с покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. «Ты будешь спать вот тут, возле моего зверинца», — сказала Герде маленькая разбойница. В углу была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидела на жердочках больше сотни голубей. «Все мои!» – сказала маленькая разбойница. «А вот и мой милый старина Бяшка!» И девочка потянула за рога, привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. «Его нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом. Он до смерти этого боится!» «Как? Разве ты спишь с ножом?» – спросила Герда. «Всегда!» — отвечала маленькая разбойница. «Как знать, что может случиться? Ладно, расскажи-ка мне лучше еще раз о Кае и о своих странствиях по белу свету». И Герда начала свой грустный рассказ. Вдруг лесные голуби проворковали. Кур-р-р, кур-р-р. Мы видели Кая. Он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом. Кур-р-р, кур-р-р. «Что вы говорите?» – воскликнула Герда. «Куда же полетела снежная королева?» «Она полетела в Лапландию. Там ведь вечный снег и лед. Спроси у северного оленя». «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо!» – сказал северный олень. «Там прыгаешь себе на воле по бескрайним ледяным равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а постоянно ее чертоги у северного полюса». Утром Герда рассказала маленькой разбойнице то, что услышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду и сказала: «Ну, так и быть. Я отвяжу оленя и выпущу его на волю». Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду и крепко привязала ее ради осторожности. «Так и быть», — сказала она затем. «Возьми назад свои меховые сапожки, будет ведь холодно. А муфту я уж оставлю себе, больно она хороша. Вот тебе еще два хлеба и окорок». Затем маленькая разбойница отворила дверь и сказала оленю: «Ну, живо! Да береги девчонку!» Северный олень пустился во всю прыть, через пни и кочки, по лесам, по болотам и степям. «Мое родное северное сияние», — сказал олень, остановившись у жалкой избушки. Крыша избушки спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лаплантка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Герда так окоченела от холода, что почти не могла говорить. «Ах вы, бедняги!» — сказала Лапланка. «Долгий же вам еще предстоит путь. Я напишу пару слов на сушеной треске, бумаги у меня нет. А вы снесете ее Финке, который живет в тех местах, и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать». Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапланка привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Бежал олень с Гердой для Финляндии и постучался в дымовую трубу Финки. У нее и дверей-то не было. Впустив гостей в жилище, Финка прочла от слова до слова то, что было написано в сушеной треске, а потом отвела оленя в сторону и зашептала. «Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причины же всему – осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком, и снежная королева сохранит над ним свою власть». «Но не поможешь ли ты, Герди, как-нибудь уничтожить эту власть?» – спросил олень. «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь ты разве, как велика ее сила? Ведь она босая, обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку и не мешкай возвращайся обратно». И с этими словами Финка подсадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног. «Рукавички!» – закричала старая Финка. Но Герда даже не оглянулась. Наконец они домчались до сада снежной королевы. Герда соскочила на ледяную землю, обняла оленя и поцеловала его на прощание. Олень долго смотрел вслед девочки, и из глаз его катились крупные блестящие слезы. Бедная Герда, одна-одинешенька, без башмаков, без рукавиц, что было мочи, побежала вперед по трескучему морозу. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Это были передовые войска снежной королевы. Но Герда смело шла вперед и вперед. И, наконец, добралась до чертогов снежной королевы! Стены дворца снежной королевы намела метель. Окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием залов тянулись один за другим. Как холодно, как пустынно было в этих белых чертогах. Холодно, пустынно и мертво. Посреди самого большого зала находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, удивительно ровных и правильных. Посреди озера, рядом с троном снежной королевы, сидел Кай. Он перебирал в руках плоские остроконечные льдинки. Он совсем посинел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду. Да и само его сердце стало куском льда. Герда вошла в ледяной зал и сейчас же узнала Кая. Она бросилась ему на шею, крепко обняла и воскликнула: «Кай! Кай, мой милый Кай! Наконец-то я нашла тебя!» «Тише, Герда! Ты сбиваешь меня!» — отозвался Кай. «Кай, милый, но это я? Ты меня забыл?» «Я никогда и ничего не забываю». «Подожди, Кай, ты нарочно пугаешь меня? Я столько дней все иду, иду, и вот я нашла тебя! А ты даже не сказал мне «здравствуй». «Здравствуй, Герда», — сухо произнес Кай. «Как ты это говоришь? Подумай, я боюсь подойти к тебе. Кай, неужели это ты? Что ты делаешь?» «Я должен сложить из льдинок слово «вечность». И если я сложу это слово, то королева подарит мне весь мир и пару коньков». «Кай, пожалуйста, пойдем домой. Ты тут все забыл. Ты сидишь и сидишь, как будто на свете нет ни детей, ни взрослых. Как будто никто не плачет, как будто никто не смеется. А только есть в мире, что эти кусочки льда». Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда зарыдала. Горячие слезы упали на грудь Кая и проникли в его сердце. Слезы Герды растопили ледяную корку и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду и сам залился слезами. Он плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. «Герда, моя милая Герда, где же ты была так долго?» И Кай крепко прижался к Герде. А Герда смеялась и плакала от радости. И радость была такая, что даже льдины пустились в пляс. А когда улеглись, то составили то самое слово, которое велела сложить Каю снежная королева – «вечность». И как только это слово сложилось, снежная королева перестала иметь власть над Каем. Обе щеки, и они опять зацвели розами. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Поцеловала его руки, и он опять стал бодрым и здоровым. Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о своих розах. И перед ними стихали буйные ветры. Проглядывало солнышко, и пробивалась первая зелень. Наступило теплое, благодатное лето. может творить чудеса. Только искреннее сердце способно растопить лед. А настоящая дружба и преданность развеют любые чары, любых волшебниц, даже таких всесильных, как Снежная Королева.